Дверь распахнулась, и я с ужасом увидел, что к нам приближается целая толпа здоровенных полуголых мужиков с двумя огромными подобиями двуспальных диванов. Я вспомнил, что в свое время на таком же диване путешествовал по Еху посол куманского халифата господин Манива Умнары. Я был так потрясен этим зрелищем, что даже запомнил его заковыристое имечко. На этом странном транспортном средстве парень прибыл на официальный прием по случаю моего воцарения в землях Хенха и не слезал со своего дивана в течение всего вечера. Даже мою, с позволения сказать, царственную руку он облобзал лежа. Очевидно, правила куманского этикета не считают такое поведение дурным тоном. «Неужто сейчас мы с вами взгромоздимся на эту мебель и в таком виде нас понесут через весь город?» — с ужасом спросил я у Кофы. «Все-таки ты самое невыносимое существо во Вселенной, сэр Макс», — вздохнул тот. «В кои-то веки тебе представилась возможность вкусить настоящего комфорта, а ты смотришь на лучший куманский уладас так, словно тебе принесли новенький гроб, сделанный специально по твоему размеру». «А это называется уладас?» — тоном великомученика спросил я. «Ладно, будем считать, что это меняет дело. Поехали». Уладас, который я упорно продолжал считать диваном, действительно был весьма удобной штукой. Носильщики, чей внешний вид совершенно не внушал мне доверия, оказались настоящими профессионалами. Они действовали так слаженно, что мне не довелось испытать никаких неудобств. Мягкая поверхность, которой я так неохотно доверил свое единственное тело, не тряслась, не перекашивалась, и вообще все было в порядке. «Ну что, ты наконец-то доволен жизнью?» — ехидно поинтересовался Кофа. Я молча кивнул. В кои-то веки мне было не до разговоров. Всю дорогу я, затаив дыхание, решал, на что следует смотреть в первую очередь. На массивные громады разноцветных домов или на прохожих, увешанных грудами каких-то сияющих драгоценностей, или на причудливо искривленные белые стволы огромных деревьев, растущих по краям тротуара, или просто устремить взгляд в неописуемое оранжевое небо, безумный цвет которого все время заставлял меня усомниться в реальности происходящего. Дворец блистательного господина Кумкура Шимуркурумхи здорово смахивал на галлюцинацию. Посреди шумных кварталов Капутты, как и все южные портовые города, здорово похожие на крикливую роскошную красавицу, не слишком уделяющую внимание личной гигиене, высилась огромная башня из белоснежного камня. Широченный проем парадного входа был элегантно задрапирован полотнищем тонкой узорчатой ткани. Если я все правильно понял, этим и ограничивалась немудреная система дворцовой безопасности. Во всяком случае, никаких стражников у этой, с позволения сказать, двери не было. «Это кричащая дверь, Макс», — снисходительно объяснил Кофа, посмеиваясь над растерянным выражением моего лица. «Если в дом захочет зайти человек с дурными намерениями, дверь начнет пронзительно кричать, и тогда дворцовые стражи покинут покои, в которых они предаются отдохновению». «Неплохая у ребят работа», — ехидно фыркнул я. «Предаются отдохновению, ишь ты». «А ты как думал?» — не менее ехидно подтвердил Кофа. «Это же куманский халифат, мальчик. Здесь знают, как прожить жизнь, затрачивая на это минимальные усилия». «В чьи покои блистательные господа прикажут отнести свое имущество?» — робко осведомился предводитель носильщиков. «Отмечу, что этот дядя, очевидно, тоже был в курсе того, как прожить жизнь, затрачивая на это минимальные усилия. Его работа состояла в том, чтобы гордо вышагивать впереди нашей очаровательной компании. Впрочем, я вполне готов допустить, что он был единственным, кто знал дорогу к месту назначения». «Две большие сумки в мои покои», — тут же ответил Кофа, — «а все остальное в покое этого господина». Он невежливо ткнул пальцем в мою сторону. «Все остальное — это нашего пленника», — ворчливо спросил я. «Спасибо, сэр. Всю жизнь мечтал оказаться наедине с бесчувственным телом». «Все остальное — это значит твою сумку, ну и пленника заодно», — подтвердил сэр Кофа. «Должен же кто-то его сторожить».